Глава третья. Узкая извилистая тропинка вела нас между скал, то опускаясь вниз, то поднимаясь вверх. Мы вытянулись цепочкой и не спеша продвигались вперед. Время, конечно, уже поджимало, и, возможно, стоило бы поторопиться, но я дал команду тщательно проверять все на наличие ловушек, а сам с тревогой посматривал вверх. Громадные скалы нависали над нами, и достаточно было любого обвала, чтобы всех нас тут и похоронить. Я, конечно, никогда не был специалистом по покорению гор, но даже я откуда-то знал, что в горах нельзя шуметь. Или это касается только снежных лавин? Я задумался. Да неважно. Лучше, короче, перестраховаться. Мимико шла рядом, схватившись за мою руку, и с любопытством осматривала все вокруг. «Братан!» — догнал меня Рёдзи и пристроился сзади. «Я тут подумал, а как бы мы справились с той тварью, если бы не Мимико?» «Думаю, что никак», — чуть подумав, произнес я. «Сами бы мы в таком составе точно не справились». «Да, но...» — почесал затылок Рёдзи. «Такого же быть не может. Не могла система вести нас непроходимой тропой. По идее, ты тут и один должен был суметь проскочить, а уж с командой...» «Ты знаешь...» — невольно задумался я. «А ведь в одиночку я бы, наверное, проскочил бы. В конце концов, кто сказал, что эту тварь нужно было именно завалить?» Скорее всего, достаточно было бы добраться до этой тропинки быстрее ее, а дальше, я так думаю, она не полезла бы. Так что, если бы я рванул на максимуме к тропинке, как зашел в деревню, то вполне мог и успеть. Либо еще вариант. Часть команды его держит, а другая часть, не ввязываясь в бой, бежит сюда. Вряд ли разработчики ожидали, что кто-то из испытуемых сможет его завалить. Спасибо, Мимико. «Не за что, братишка», — тут же ответила она. «Только что же, интересно, дальше будет, если уж на старте такой монстр поджидал?» — озадаченно произнес Рёдзи. «Мне и самому это интересно, знаешь ли. Посмотрим, чего гадать. Недолго осталось, скоро узнаем. Только что-то мне подсказывает, вряд ли нас там будут ждать битвы с неведомыми монстрами. А даже если и будут, то не будут они главным испытанием». «Это почему ты так решил?» «А ты вспомни название локации. Туманные грезы. Как-то не похоже это на имя монстра». Да и со сражениями вообще не ассоциируется. Скорее, похоже на что-то ментальное. На разум, думаю, будут давить. «Ну да, похоже», — согласился Рёдзи со мной. «А вот...» — договорить он не успел. Где-то высоко вверху раздался оглушительный грохот, как будто там взорвали огромное количество взрывчатки. И я буквально всей кожей ощутил приближение глобального Армагеддона. «Побежали! Быстрее!» Я попытался взять Мимико на руки, но она вырвалась и побежала вперед. «Ну да, чей-то я. Это скорее она может любого из нас подхватить на руки и вынести. А то и ни одного». Я помчался следом за ней вместе с остальными членами команды, а сзади доносился грохот падающих камней. Каким-то чудом мы все успели выбежать из ущелья, и сразу за нами раздался очередной грохот, и настоящая волна из камней завалила проход. Я огляделся. Мы стояли на небольшой возвышенности, и перед нами раскинулась небольшая долина, со всех сторон окруженная горами и с маленьким озером посередине. «Ну и? Что дальше-то?» «Внимание, испытуемый! Вы прибыли в место проведения испытания, локацию «Туманные грезы». Когда-то давным-давно, когда этих гор не было и в помине, а на месте этого озера шумело огромное море, два бога схлестнулись в беспощадной битве над его волнами. Бог грома и молнии Райдзин и бог ураганов Сусано-но-Микото. Сусано-но-Микото проиграл и сбежал, обронив в спешке свой веер всех стихий, способный одним своим взмахом вызывать штормовые и ураганные ветра, который поглотила морская пучина. Внимание! Молодой бог, вставший на путь могущества, тебе доступна первая часть божественного задания «По следам древних богов». Найди утерянный веер всех стихий и доставь его жрецу забытого бога в деревню Киофу. Время на выполнение задания — 8 часов. Награда за выполнение — плюс 5 к текущему уровню персонажа. Одна вещь из запасов жреца рангом не ниже эпической. Уровень награды будет зависеть от скорости выполнения задания. Вторая часть божественного задания будет доступна только при успешном выполнении первой части. Внимание! Задание групповое. Вы можете поделиться им со своими последователями при их наличии. Будьте осторожны. Пролитая на местность божественная кровь не прошла для нее бесследно. Кто знает, что она здесь породила. После недолгого совещания с командой мы выдвинулись к озеру и решили начать свои поиски оттуда. Я поделился с товарищами с заданием и стал думать, что делать дальше. Не зря, мне кажется, в легенде упоминались морские пучины. Вполне вероятно, что озеро — это то, что осталось от того моря, и веер валяется где-то на его дне. К моему большому удивлению, мы спокойно дошли до озера без всяких происшествий. Никто не спешил на нас нападать, ментального воздействия тоже никакого не ощущалось. Это даже как-то напрягало слегка. Озеро представляло собой небольшой круг диаметром 100 метров. Ни малейшей ряби не было на нем. Абсолютно ровное, гладкое полотно расстелилось перед нами. Интересно. А если так? Я взял камень и швырнул его в озеро. Без малейшего всплеска и брызг провалился он в озеро. «Что будем делать, Лид?» — подошел ко мне Кенка. «Странное какое-то озеро. У нас двое из команды довольно неплохо прокачали ныряние и по 3 минуты могут находиться под водой. Может, их отправим?» «Согласен. Пусть только привязку к местности сделают. Да и остальные тоже. И у нас есть веревки? Неплохо бы их привязать перед погружением. Есть у меня сомнения, что они смогут тут сами всплыть». «Окей, найдем, пойду займусь». Он убежал, а я решил попробовать еще раз активировать что-нибудь из божественных умений. Включил взгляд Бога и, к своему удивлению, увидел на территории локации метрах в 300 от себя небольшую колонию муравьев. Справка подсказала, что в колонии 1000 особей. Я даже ради эксперимента подключился к одному из них. Все исправно работало, я смотрел глазами муравья на возвышающийся перед ним муравейник. «Отлично!» Я активировал божественное умение «Поиск сокрытого», выделив на карте всю долину. Умение тратило 100 единиц манны за 5 минут действия. С моим текущим уровнем манны срок действия умения можно было растянуть где-то на час. Плюс у меня было припасено 10 зелий на ману, так что живем. Через минуту муравейник полностью опустел, и муравьи разбежались в разные стороны, выполняя мое задание. «Кео, все готово!» — крикнул мне Кенка, и я вернулся в реальность, отключившись от муравьев. Рядом с озером стояли 3 игроков, обмотанные веревкой. В одном из них я с удивлением узнал Тайка. Рядом с ним с деловым видом стоял Рёдзи и изображал из себя тренера, разминая ему плечи. Было видно, что Тайка дико смущается, но стоически терпит. «Прикинь, братан!» — не отвлекаясь от процесса, заорал мне Рёдзи. «Тайка, оказывается, успел подводное плавание неплохо прокачать. И может почти 5 минут под водой находиться. Круть, да?» «Очень неплохо», — согласился я, подходя к ним. «Рёдзи, а чем это ты занят?» «К заплыву готовлю. Разминаю и разогреваю, мало ли. Чтоб судорогой не свело ему что-нибудь, например. И мышцы надо разогреть, чтоб травму не получил случайно». «А ты ничего не забыл?» — ласково поинтересовался я. «Да вроде нет», — стал чесать затылок тот. «Пожрал дома. Куда надо, сходил перед погружением. Утюг с плитой проверил. Все выключено было. Ты о чем, бро?» «Да о том, что это игра, ты иди...» «Не очень умный человек», — еле удержал себя от оскорбления я. «Тут у него не может ни судорогой свести ничего в воде, ни травма появиться. А если и может, то только в рамках игрового сценария, и разминка этого не предупредить». «А может, тут в рамках игрового сценария заложено, что если полезешь в воду, не размявшись, то получишь эффект судорог или травму?» Тут же нашел Серёдзи, не прекращая процесса. «Фейспалм, куда ты не туда ты идешь, бро, куда ты не туда?» Печально пробормотал я себе под нос. «А? Чё говоришь, братан? Я не расслышал. Эй, Тайк, ты чего?» Переключился он вдруг, увидев, что тот отпрыгнул от него в сторону 1 на 2. «Мне вообще-то девушки нравятся, знаешь ли», — покраснев, ответил Тайка. Так что извини, я не могу разделить твои чувства». Тайка с печалью в глазах поклонился Рёдзи, тот с недоумением смотрел на него. «А? Ты о чем? «Мужайся, бро!» Я подошел к нему и, изобразив грустный взгляд, похлопал его по плечу. «Многие из нас через это прошли, но с честью справились со своей болью». Обступившие нас остальные члены команды мрачно закивали, а кое-кто даже похлопал Рёдзи ободряюще по плечу. «Крепись, Рёдзи! В первое время будет тяжело, но со временем боль утихнет», — подключился со скорбным видом Кенка. «Когда меня в первый раз отшили, я чуть не пошел топиться, но переборол себя, и со временем стало легче». Некоторые из членов команды пустили скупую мужскую слезу и теперь уже ободряюще стучали по плечам и спине Кенка. «Да вы о чем все? Я что-то вообще не догоняю, что происходит?» С отчаянием завопил Рёдзи. «Ну, как бы тебе сказать?» Робко начал один из тройки игроков, обвязанных веревкой с ником Лавает. Высокий и худой. «Тебя только что отшили. Крепись, братан». «Кто отшил?» Опять не понял Рёдзи. Все молча посмотрели на Тайка, который с виноватым видом склонил голову. До Рёдзи стало доходить, что все имели в виду. «Да вы совсем тут с ума сошли, что ли? Я не из этих. Не из тех, в смысле. Ну, вы поняли, о ком я. Мне девушки нравятся вообще-то». «Братан, если ты вынужден скрывать свои настоящие предпочтения и чувства, то нам можешь открыться. Мы все поймем и поддержим тебя». «Верно, парни», — обратился Кенка к остальным, и те, подтверждающие, загудели, что, мол, да, все путем, они все понимают. «Да вы что гоните-то?» — аж побагровел от возмущения Рёдзи. «Нормальные! С чего вы вообще про меня такое подумали?» «Да с того, — не выдержал я, — что ты проявляешь какой-то нездоровый интерес к Тайка и вообще не отлипаешь от него, и все это прекрасно видят. Что они еще могли о тебе подумать, как ты думаешь?» «Да хотя бы о том, что у нас настоящая мужская дружба!» — обиженно надулся тот. «Мужская дружба? Ну-ну». «То есть это как раз для настоящей мужской дружбы характерно вообще не отходить от товарища и пользоваться любой возможностью, чтобы прикоснуться к нему». «Это ж так по-мужски, да, парни?» Я оглянулся на остальных членов команды, которые согласно загудели. «Да ну вас!» — психанул Рёдзи и быстрым шагом ушел от нас, огибая озеро. «Ты не слишком жестко с ним обошелся?» — тихо спросил меня подошедший Кенка. «Ничего-ничего, ему полезно подумать немного о своих поступках. К тому же я знаю Рёдзи, он не умеет долго обижаться. Пора было вскрывать этот нарыв, пока мы его окончательно не потеряли». «Опа!» — не сдержался я, увидев сигнал интерфейса. «Ты чего?» — не понял Кенка. «Божественное умение сработало. Муравьи докладывают, что что-то нашли. Притормози пока людей с погружением в озеро, может, и без него обойдемся. Ждите меня здесь». «Хотя нет, не так», — передумал я. «Ты и Тайка идете со мной, тут недалеко, остальные пусть ждут здесь». «Ну и Мимико, конечно, идет с нами». Сестренка, услышав свое имя, отвлеклась от своего занятия, кидания камней в озеро, и помахала мне рукой. «Хай!» — отозвался Кенка. Через 5 минут мы вчетвером выдвинулись к западу от озера, в полукилометре от которого на карте мигал сигнал о находке. Мы отошли буквально на полкилометра от озера, но уже совсем потеряли его из виду. Предполагаемая находка оказалась в самом центре густых зарослей высокого, выше меня ростом, кустарника, через который пришлось буквально прорубаться. Там обнаружился огромный пень с мощными широкими корнями, уходящими куда-то вглубь земли. Было очень похоже на то, что искомое находится где-то под ним. «Что будем делать, Кео?» — спросил Тайка. «Боюсь, что своими силами мы будем его очень долго отсюда выкорчевывать». «Да, это действительно, пожалуй, не вариант», — угрюмо согласился с ним я. «Может, подкоп устроим?» — предложил Кенка. «Лопата у меня есть». «Братик, тебе нужно убрать этот пень?» — с любопытством посмотрела на него Мимико. «Он тебе чем-то мешает?» «Да, сестренка, мне кажется, под ним находится то, что я ищу». Мимико ничего не ответила, молча подошла к пеньку и потащила его вверх. Пень заскрипел, как старая, давно не смазывавшаяся дверь, и медленно, нехотя, полез из земли, цепляясь за нее всеми корнями. «Не стоим, помогаем!» — крикнул я Кенка и, подскочив к Мимико, схватился за пень и стал ей помогать. Через секунду к нам присоединился Кенка. Сантиметр за сантиметром корни, поддаваясь нашему напору, выходили из земли, напоминая с виду клубок змей. Мы все старались изо всех сил. Даже Мимико побагровела от напряжения. «Терпим, терпим, немного осталось!» Просипел я, и в этот момент откуда-то из пня выскочило желтое колечко и покатилось по земле. Отметка на карте слегка сместилась вслед за ним. «Подождите!» — еле выдохнул я, останавливая друзей. «Давайте положим пока его». «Да ты чего, Кева, немного же осталось?» — недовольно проворчал Кенк, разминая шею. «Агась, точно-точно. Видел, какая я сильная? Я бы и одна с ним разобралась». Гордо надулась Мимико. «Ага, ага, даже не сомневаюсь в этом», — меланхолично отозвался я, шаря рукой по земле в поисках кольца. «А вот и оно». «Ты что-то потерял, Кео?» Это уже Тайка подключился к разговору. «Почти. Только наоборот. Не потерял, а нашел». Я встал и продемонстрировал им лежавшее на моей ладони золотое кольцо с рубином. «Давным-давно один из волшебников древности обронил это кольцо за борт корабля, и оно утонуло в морской пучине. История не сохранила для нас имени этого волшебника, но даже спустя тысячи лет кольцо все так же готово служить верой и правдой новому хозяину». «Поздравляем, вы нашли клад. Удачи плюс один». «Кольцо, дыхание ветра. Ранг? Эпический. Ловкость? Плюс 100. Особые свойства. Один раз за 30 минут вы можете активировать мощный порыв ветра в заданном направлении. Скорость ветра равна ловкости персонажа. Плюс 100. Сила воздействия ветра на преграды на своем пути равна силе персонажа. Для активации требуется 100 единиц манны. Время действия умения равно 1 минуте. Время отката умения — 30 минут. Требования к персонажу — уровень не ниже 50. «Это ради вот этого мы тут так корячились?» — не сдержал возмущения Кенка. «Как оказалось, да», — задумчиво ответил я, периодически подкидывая кольцо на ладони. «Ты не забывай, я не вижу того, что находят муравьи. Просто на карте отображается, что они что-то нашли. В этот раз оказалось не то, что нам нужно. Ничего страшного, ищем дальше. Да и кольцо, кстати, неплохое. Лови!» Кинул я его Кенка, тот на автомате поймал. «Это тебе за труды, владей!» «Ага, спасибо!» Он равнодушно надел его на палец. «Что дальше?» «Возвращаемся к озеру. Пробуем наш первоначальный план с погружением. Я сейчас еще раз отправлю муравьев на поиски, но мне кажется, что то, что мы ищем, находится в озере. Окей, идем». «Эй, я не поняла. Мы пенек не будем, что ли, до конца доставать?» С недоумением посмотрела на меня Мимико. «Нет, сестренка, уже не надо. Оказалось, что там нет того, что я ищу». «Ясненько. Тогда надо все поправить». Она схватилась за пенек и воткнула его обратно в землю. Зрелище получилось впечатляющее. Старый пень угрюмо торчал из земли, а вокруг него клубком лежали корни, напоминая собой огромные щупальца. Когда мы вернулись к остальным, Рёдзи уже вернулся, но был непривычно тих и задумчив, и к нам не подошел. Мы обвязали опять Тайка и Лаваета Стисуки, как звали третьего, веревками и стали готовить их к погружению. Я распределил игроков, кто за кем из погружаемых присматривает, и они, наконец, пошли в озеро. Сделав буквально несколько шагов по озеру, все трое вдруг разом резко погрузились с головой. Веревки натянулись, и мы с большим трудом их удержали. Вдруг веревки одна за другой стали резко дергаться и пытаться вырваться у нас из рук. «Кенка!» — пропыхтел я, пытаясь вместе со всеми удержать одну из веревок. Тут к нам присоединилась Мимико, и нам сразу стало легче. «Иди помоги соседней команде, тут мы справимся! И напиши нашим подводникам, спроси, что у них там происходит». «Написал уже», — ответил Кенка и переметнулся к соседней команде, где положение было уже совсем критическим. Они вплотную подобрались к кромке озера. «Не отвечают!» И тут все три веревки разом ослабли, и мы кубарем покатились по земле. «Да что за нахрен!» — донесся чей-то отчаянный крик. Я встал кряхтя, как старый дед, и, схватившись за одну из веревок, потянул ее на себя. Веревка пошла неожиданно легко, даже слишком легко. Через пару минут я с удивлением смотрел на абсолютно гладкий срез веревки, как будто ее обрезали острейшей бритвой. Тут ко мне подошел Кенка и протянул остальные две веревки с абсолютно такими же срезами. «В чате они также не отвечают?» Я продолжал рассматривать веревки, даже сам не понимая, что еще хочу в них увидеть. «Молчат», — коротко ответил он. «Но ники активны. Что делать будем?» «А что нам остается? Пока ждем. Или на респу улетят, или из игры выйдут. Тогда и узнаем, что там произошло». «А если не улетят на респ и не выйдут? Мы же не можем долго ждать, время идет. Тогда ждем 30 минут и идем следом за ними». Кенка лишь молча кивнул мне в ответ, и мы продолжили смотреть на абсолютно спокойное и черное полотно озера.